тобою я все могу вынести!» — воскликнула вдруг, прильнув к его груди, измученная страхом и горем, Энрик. Казалось, сам Бог внушил ей эти слова. И еще раз Франциско почувствовал все счастье своего свидания с нею. С выражением пламенной любви прижал он Энрику к своему сердцу, между тем, как она все смотрела по направлению к двери боязливым взором. «Кто осмелится тебя еще раз у меня отнять?» — воскликнул Франциско, гордо выпрямившись и сбросив свой плащ так, что можно было видеть его высокую стройную фигуру и богатый мундир главнокомандующего. «Герцог де ла Торре тебя защитит в своих объятиях, и горе тому, кто захочет тебя вырвать из них!» С этими словами Франциско выдернул правой рукою свою блестящую шпагу. Вдруг из уст их вырвался громкий крик удивления. Дверь отворилась, и вдоль длинного коридора, освещенного красным огнем факелов, они увидели целый ряд адъютантов и страшных шпионов инквизиции, называемых фамильярами. На пороге же стояла женщина высокого роста. Темно-синяя мантия обхватывала ее плечи и не спадала с них широкими складками. Густая белая вуаль закрывала ее лицо и шею. Франциско пристально всматривался во внезапное явление. «Королева!» — проговорил он и опустил свою шпагу. Изабелла отбросила назад свою вуаль, и Франциско с Энрикой увидели гордое и строгое лицо своей повелительницы. Ее обыкновенно мечтательные голубые глаза сверкали в этот момент подобно молнии, и высокая, стройная, прекрасная фигура молодой королевы выражала гнев и оскорбление, бушевавшие в ее сердце. Изабелла сомневалась до последней минуты в возможности случившегося. Она не могла решиться поверить словам, которые лишали ее любимого ею человека. Когда близок был роковой час, назначенный ясновидящей, взволнованная королева решила сперва не идти на Гранадскую улицу. Тогда должно было обрушиться пророчество монахини, и все, что она не сказала, могло стать ложью. Эта мысль на мгновение успокоила королеву, измученную ревностью, но вскоре ею овладели с новой силой любопытство и неистовое желание убедиться, основательно ли подозрение и правду ли сказала ясновидящая. Она вскочила со своего кресла. Взор ее блистал отвагою и решительностью. «Я должна удостовериться!» — воскликнула взволнованная королева и, обращаясь к маркизе де Бевиль, сказала: «Велите, маркиза, заложить мою маленькую карету и передайте вот этот приказ дежурным адъютантам. Вы меня проводите на Гранадскую улицу, где мы хотим осмотреть чудесный дворец, принадлежащий одному иностранному крезу, о котором только и говорят с некоторых пор в Мадриде». Четверть часа спустя королева вошла во дворец через вторую дверь, которая вела к лестнице прямо в верхний этаж. Ее сопровождали маркиза и несколько фамильяров, посланных Фульдженчо с факелами в руках. Изабелла прошла через коридор и сама подошла к двери гостиной, из которой раздался голос: «Горе тому, кто захочет тебя вырвать из моих рук». Изабелла толкнула дверь, и перед нею страшным образом осуществилось то, что предсказывала ясновидящая. Она должна была созвать на помощь все свои силы, чтобы сохранить присутствие духа. И только пошатнувшись от изумления и желая удержаться, невольно схватила она руку маркизы. «Я, господин герцог, вырву из ваших рук эту Донну, потому что я знаю, что при вашей храбрости никто другой не осмелится этого сделать со шпагою в руке. Я сама пришла для того, чтобы еще раз оценить оказанную вами услугу, которая, конечно, будет последняя».